Глава третья. «Ой ты, гой, еси, добрый молодец! И на кой еси тебе это надо?» Слова из песни. Свеженастланные доски пирса тихо скрипели под сапогами. Было уже совсем поздно, когда наша процессия добралась до берега Ильмень-озера, туда, где в ожидании выхода в море лениво покачивались на волнах десятка четыре лодий, когов и крутобоких нёфов. Несмотря на ночное время, пирс жил своей обыденной жизнью. Кое-где, неспешно переговариваясь, стучали киянками плотники, ремонтирующие дубовый настил, рыбачили с борта вахтенные матросы, громыхали трещотками сторожа, отпугивая то ли мелких воришек, то ли змея чудодивного, жившего, судя по рассказам местных жителей, в неведомых глубинах озера. Заметив нас, они окидывали процессию долгим взглядом и вновь возвращались к своим делам, понимая, что ежели спешит в полночный час именитый ганзейский купец, стало быть, нужда в том есть. Пятеро стражников, судя по жилетам из волчьих шкур, надетых поверх вороненных кольчуг из народа абадритов, и пара рослых факельщиков придавали нашему эскорту видимую значимость. Но сколько таких кортежей доводилось видеть плотникам и сторожам, не перечтешь. «Вот, смотри, Хельмут». Я ткнул пальцем в ближайшее судно, стоящее у пирса. «Посудина плавает уже по меньшей мере лет 20». К тому же, похоже, в этом году его хозяин не расщедрился на то, чтобы его как следует просмолить. И я готов биться об заклад. Под палубой у него плещется вода, как в дождевой бочке. Мой собеседник кивнул головой. «Пожалуй, но я не собираюсь покупать у тебя корабли». Я не унимался, исправно тыкая в следующий парусник. «А вон тот нёв. Его днище так обросло, что он едва может двинуться с места. Если его владелец и впрямь планирует в скором времени добраться домой, судя по всему, во Фландрию или, может быть, в Генегау, то придется отправляться прямо сейчас, иначе до зимних штормов ему не дойти». Штоль хмыкнул. «Хм, возможно, ты прав. Но мне-то что? Я уже сказал тебе, я не собираюсь покупать твои кокки». «У нас отличные корабли, просто прекрасные», словно не слыша слова торгового гостя, продолжал я. «Да что я говорю, ты лучше сам посмотри. Вон, видишь, лис возле них суетится. Похоже, покупателя нашел». «Ну, вот и славно. Надеюсь, он сможет отвлечься, чтоб обковырить тела. Время не ждет». Мне стоило немалых трудов натолкнуть почтенного купца на мысль бросить вечерние хлопоты и отправиться на пристань, чтобы самому поведать Венедину о своем предложении. Я утверждал, что могу напутать, что условия сделки будут весомее звучать из уст самого Штолля, что я не хочу быть заподозренным в том, что утаиваю выгоду лично для себя и прочее, и прочее, и прочее. Но все мои слова ушли бы водой в песок, когда бы не непреложный факт, что сегодня лис ни за что не уйдет с причала, пока не продаст корабли, а завтра наша дружина уже нужна ганзейцам на площади. «Кнут!» — Хельмут Штоль обернулся к своему наперснику. «Пригласи сюда славного фитиза лиса Фенедина. Скажи, что у меня к нему есть очень выгодное тело». Преданный слуга молча склонил голову и поспешил выполнить поручение хозяина. «Капитан, ну все отлично. Я вас вижу. Сейчас делаем рокировку. Я иду протирать ля-ля за тополя с твоим купцом, а ты давай сюда и с умным видом надувай щеки». «Зачем?» «У нас у года развитого социализма один из высокопосаженных членов после посещения крейсера «Москва» записал у книги почетных гостей, посетил военное судно, произвел глубокое впечатление. Так вот, бери пример с него». Понять что-нибудь в образной лисовской речи было делом непростым, поэтому я решил действовать по обстоятельствам. Дождавшись, пока Штоль увязнет в беседе с моим хозяйственным напарником, я откланялся и, поднявшись на борт судна, начал с деловым видом разгуливать по палубе, ощупывая натяжку шкотов, простукивая борта и внимательно разглядывая, хорошо ли законопачены щели. Найденный Лисом покупатель, по костюму явный фризландец, с неподдельным интересом наблюдал с берега за моими действиями, силясь осознать, что происходит. В голове моей на канале закрытой связи крутился страстный диалог расчетливого венецкого витязя с не менее расчетливым любекским купцом. Оказавшийся в своей стихии лис торговался за каждый день оплаты, за каждый фунт мяса для дружинников и гарниц овса для лошадей. Я думаю, почтеннейший Хельмут Штоль уже вполне осознал, что получение одобрения контракта у хитрого Венедина не было пустой формальностью. «Эй, что вы там делаете?» — донеслось до меня с берега. Похоже, мои брожения по судну вызвали настолько острый приступ любопытства у вероятного клиента, что он решился отдернуть неизвестного вояку, бесцеремонно разглядывающего практически купленный им корабль. «Смотрю, все ли в порядке», — сухо отрезал я и, повернувшись спиной, скрылся в трюме. Переговоры купца и моего генерал-квартирмейстера, к вящему удовольствию высоких торгующихся сторон, подходили к концу. Звучно ударив по рукам и договорившись о встрече завтра поутру, переговорщики разошлись, втайне, очевидно усмехаясь тому, как ловко каждый из них провел другого. Покончив со сделкой, лис с самым радостным видом возвращался к нервно переминающемуся с ноги на ногу покупателю, измучившемуся в ожидании ответа на обуревавшие его вопросы. Лис приближался, улыбаясь и насвистывая что-то бодрое. Фризландец открыл было рот, спеша поинтересоваться, что, собственно говоря, происходит, но не тут-то было. «Прости, родной», — услышал я слова лиса. «Видать, не судьба мне продать тебе корабли». «Как то есть не судьба?» — в тоне неудачливого покупателя звучало возмущение. «Мы ведь почти договорились». «Ну, почти договорились, еще не значит, что договорились. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Тебе нужны корабли, мне нужны деньги. Господин ганзейский купец дает больше». «Но ты говоришь слово!» — не унимался задетый за живое северянин. «Ты продавать корабли 2/3 цены! Я тебе платить деньги! Задаток!» «Тю! Я что, тебе обокрал? Держи обратно свои гроши! Это у вас, торговых гостей, слово дороже денег, а нам-то что? Только монету плати, и мы вообще рта не раскроем!» «Но я платить тебе хорошие деньги за чужое судно!» Упирая на чужой, продолжал свой бессмысленный торг, найденный моим другом Лохус Натуралис. «Родной, ты, видать, не понял. Господин, с которым я только что беседовал, представитель Ганзейского союза. Если его человек скажет, что корабли так хороши, как я о них говорил, то он выкладывает за каждый по 2 цены против той, якую предложил ты». «Это не может быть! Ганза не покупает краденый корабль!» «Ну, как скажешь. Ладно, все. Ступай и прости, если что не так. А я пойду посмотрю, что там чертов конунг у трюме делает». «Чертов конунг, то есть я», счел последнюю реплику вполне уместной для эффектного появления из корабельных недр. «Все отлично», — заявил я, вылезая на палубу. «Прекрасный корабль. Если второй такой же, я скажу хозяину, что они действительно стоят тех денег, которые он за них платит». «Да-да, конечно, посмотри, второй ничуть не хуже». «Но как так быть?» — фризландец тронул плечо глядевшего мне вслед лиса. «Муромец приехал», — неопределенно вздохнул мой друг, разводя руками. «И что?» — обалдело спросил купец. «Ты что, совсем?» — Венедин постучал кулаком по лбу. «По слогам тебе повторяю, Муромец приехал». «А-а-а!» Понимающе закивал северянин и предложил, переходя на шепот. «Послушай, Я давать тебе две цены плюс еще полцены. Прямо сейчас, не утром. Вот монеты!» Он потряс перед носом моего друга туго набитым кошелем. «Сказал же тебе, не могу!» — досадливо отрезал лис. «Сам же твердил, слово, слово. Мы уже по рукам ударили. Стало быть, извиняй. Вот сейчас купцов слуга оценит». Фризландец ловко поймал брошенную ему подачу. «А если он сказать хозяин, что корабль плохой?» «Ну, знаешь ли, это ты с ним сам договаривайся». Мы договорились. Утро началось с грохота в дверь и возбужденного шума голосов на лестнице. Я открыл глаза и, с трудом наводя резкость, бросил взгляд на затянутое бычьим пузырем оконце. Судя по всему, только начинало светать. «Что-то я не понял». Лис, приподнимаясь на локте, начал нащупывать рукоять лежащего рядом с топчаном меча. «Что это еще за ранний старт? Кажется, за нами никакого криминала не водится, чтобы вот так с позоранку тревожить почтенных джентльменов». Я прислушался. Постоялый двор, на котором мы остановились, жил своей и, похоже, весьма бурной жизнью. «Лис, растолкай тех, кого можно растолкать, и готовься к бою! Сейчас! Сейчас открою!» — крикнул я, начиная снаряжаться. Вчерашнее неподъемным грузом прижимало дружинников к полу, мешая им не то что оторвать голову от свернутых на манер подушки плащей, но даже просто открыть глаза. Пожалуй, радость по поводу продажи кораблей и приобретения оплаченной работы была в алкогольном эквиваленте чрезмерной. В дверь снова застучали. «Иду, иду! Что надо?» — крикнул я и, поудобнее перехватив меч, отодвинул засов. Лестница была забита молодыми людьми приказчицкого вида. Тот, кто стоял ближе всех к двери, явно добившийся столь выгодного положения благодаря недюжинной телесной мощи, затараторил, спеша опередить собратьев. «Говорят, у вас продается два корабля!» «Уже проданы!» — зло бросил я, закрывая дверь перед его носом. «Здесь тоже проданы!» — донеслось из-за двери, и два десятка ног затопали вниз по лестнице. «Что это было, капитан?» Десяток приказчиков интересовались, есть ли у нас корабли на продажу. «Ну, дела. И чего бы им вчера не прийти?» Я пристально посмотрел на друга. «Лис, а скажи мне, пожалуйста, что ты имел в виду, упоминая вчера маркиза Карабаса?» «Ну, понимаешь, сущие пустяки». Мой друг скорчил рожу провинившегося ребенка. «Я послал несколько человек, чтобы они побродили по пирсу. Поговорили со шкиперами о цене на корабли и в этом сезоне. Ну и выразили заинтересованность Ганзы в срочном увеличении своего флота». Я вздохнул. Скорость распространения слухов в Новгороде была не менее высокой, чем в любом торговом городе. «Ладно, давай поднимай дружину. Пора собираться на площадь». «Неужели продешевили?» — страдал лис, размашисто шагая по направлению к площади. «Господи, интересно, а почем корабли сегодня?» «Можно узнать». «Ни в коем случае. Если выяснится, что они сегодня стоят дороже, чем я взял с нашего терпилы, моя жаба примет невиданные размеры». «Кто? Жаба — это такая, вроде лягушки?» «Жаба — это же полный абзац. Она нападает и давит, пока дерьмо из ушей не полезет». Я с сочувствием посмотрел на своего боевого товарища. Чудовище, водившееся в недрах российской глубинки, похоже, представляли леденящее душу зрелище. «О, друзья мои! Приветствую вас!» Хельмут Штоль в окружении своей ободритской стражи уже поджидал нас у тисовых ворот гостиного двора. Мы с лисом склонились в низком поклоне, спеша засвидетельствовать почтение щедрому нанимателю. «Кстати, господа, как у вас обстоят дела с продажей кораблей?» Я услышал, как со скрежетом смыкаются лисовские челюсти, и невольно оглянулся посмотреть, не появился ли вдруг упомянутый Сергеем монстр. Слава богу, страшилища не было. «Вчера продали», — поспешил ответить я, искоса наблюдая, как у лиса отливает от лица кровь. «Очень жаль. А то у меня есть человек 5 отличных покупателей. Дают тройную цену за самую никчемную лохань». Лис был близок к обмороку. Он сомнамбулически шевелил ногами, продвигаясь вместе с нашей процессией, не в силах сказать ни слова. «Сегодня с утра все как вспасились», — продолжал благодушно настроенный торговый гость. «Бегают, торгуются, толкуют о каком-то суморском походе, трещат, как сроки. Муромец приехал, Муромец приехал. И мне от чего-то показалось, что все ждут, как-то я открою очень важную тайну». Лицо моего друга приобрело оттенок той самой деревянной мостовой, по которой мы сейчас ступали. «Что с тобой, Фенитин? Ты болен?» Хельмут недоуменно смерил моего друга взглядом с головы до ног. «Вино!» Не размыкая зубов, процедил мой напарник. Так и осталось невыясненным, жаловался лис на качество выпитого вчера на постоялом дворе или же, наоборот, просил поднести ему чарку, чтобы обрести силы жить дальше. С площади, бывшей уже совсем неподалеку, донесся слитный рев сотен луженых глоток. «Муромец! Муромец! Молви слово, Владимир!» «Продешевил! Продешевил! Ну надо же!» — услышал я причитание на канале мыслесвязи. «Послушай, лис, всех денег все равно не заработаешь. К тому же зачем тебе их столько? Сегодня-завтра мы набираем достаточно материала для доклада в институт и отбываем в освояси, сделав всем ручкой. Благо, при помощи Хельмута мы сможем достаточно близко подобраться к главным источникам информации. Да и сам факт связи сегодняшнего мероприятия с политикой Ганзейского союза весьма пикантная приправа к нашим непредвзятым наблюдениям». «А репутация? Моя репутация? Так лохнуться!» Отчаяние лиса было столь велико, что его безмолвный вопль, похоже, заставил обернуться седобородого старца в черно-алом одеянии, опиравшегося на длинный посох. «Приди в себя, на нас уже обращают внимание!» Ведун перевел взгляд с лиса на меня и, скривив губы в какой-то странной усмешке, отвернулся. «Ладно, все, все, проехали. Нет, ну так лохануться!» Сотни людей в кольчугах, калантарях, байданах, а то и в простых тегеляях толпились около каменной колоколенки, где в окружении недреманной стражи красовалась святыня и гордость Новгорода, залог его вольности и прав, гулкий вечевой колокол. «Господин великий Новгород с Русью испокон веку единой кровью был! Отсюда и Рюрик пришел, и князь Ярослав в трудную годину здесь хоронился. Ежели град Киев отец иным городам русским, то Новгород, почитай, всей Руси колыбель!» Слова оратора были встречены гулом одобрения. «Это князьдила Рокфолдович», — пояснил стоящий рядом Штоль, — «старшина новгородский». «Вот и сегодня Новгород в своих стенах собрал честных мужей, для коих кровь и слезы Руси больнее кнута и страшнее мора. И вновь Новгород готов силой», — гнездило воздел кулак к небесам, — «всей мощью своей поддержать славных витязей земли русской в столь трудную годину. И в этот великий день, великий час», — боярин развел руки, словно пытаясь охватить ими всю площадь, — «клянетесь ли вы, други, и ты, Владимир Свет Ильич, храбрый муромец, беречь пуще глаза своего права и вольности великого Новгорода, и в час победы вашей, в память о нашей подмоге, оружную рукой защищать его от злого ворова?» «Клянемся, клянемся», — ревела площадь, и мне показалось, что потребую сейчас боярину собравшихся после победы совершить церемонию харакири, и в этом не получил бы отказа. Среди собравшихся у вечевого колокола Я давно заприметил человека, которого мысленно окрестил Владимиром Муромцем. Макушкой вровень с рослым новгородским боярином, он был вдвое шире его в плечах, и огромная косматая голова, слегка склоненная на бок, чтобы лучше видеть говорившего, производила впечатление какой-то стихийной, несгибаемой, неумолимой мощи, способной двигать горы и останавливать светило в полуденном небосклоне. Я невольно залюбовался матерым человечищем, но то, что произошло далее, повергло меня в шок. Он встал. Толпившиеся на возвышении люди закрывали от меня богатыря, и мне казалось, что он стоит, слушая новгородского старшину. Так вот, это была ошибка. Он сидел. «Ну ничего себе!» Услышал я за спиной восхищенный возглас лиса, рост которого достигал 6 футов 6 дюймов. «Это ж як такое уродилось!» Голова боярина Гнездилы теперь красовалась где-то на уровне груди Муромца. «Я свое слово уже молвил!» произнес Владимир голосом, которому гулко вторил молчавший дотоле вечевой колокол. «Вся права и вольности на Руси и в землях новгородских от века существовавшие святы! Другого слова нет у меня! Всем вам, други мои, ведомо, чего хочу я! Русь желаю видеть вольну и сильну! А кому из вас невдомек, что лишь в единении сила? Потому зову вас сегодня с собой не на разбой, а на деяния великие! Сегодня с нами в правом деле князья Рюрикова рода, Мстислав Киевский да Святополк Туровский. С утра нынче весть пришла из далекого Галича от князя Данилы, что с нами он. И как мы сегодня под единым великим стягом собираемся, так и вся Русь соберется!» «Стойте! Стойте, народ православный!» Разнесся над толпой голос, который после рокотания защитника земли русский можно было бы назвать слабым, когда бы не перекрывал он ликующий гомон толпы. Расталкивая плечами собравшихся у лестницы, на помост взобрался опиравшийся на пастырский посох старец в черном одеянии и с наперстным крестом до половины сокрытым окладистой бородой. «Игумен Филимон из Софии!» — услышал я поблизости. «Вот же принесла нелегкая!» «Стойте, православные!» — гневно потрясая посохом, вещал игумен. «Разве не знаете вы, на что руку подымаете? Или неведомо вам, что всякая власть от Бога?» «Не рви горло, отче!» Муромец благодушно усмехнулся и положил руку на плечо священника. Сам, видимо, того не желая, святой отец рухнул на то место, с которого недавно встал Владимир Ильич. В толпе раздался хохот. «Ну чё улыбитесь? Может, из вас кто длань мою выдержит?» Народ на площади затих, вовсе не горя желанием проводить эксперименты на себе. «То-то! Вот ты, преподобный, говоришь, всяка власть от Бога! И мы говорим, всяка власть от Бога! А вот от Бога ли лить кровушку братскую? От Бога ли деток сиротить, да на злой земле по краже жировать?» «Молчишь!» В тоне богатыря слышался плохо скрываемый гнев, отчего голос его рокотал, как ерехонская труба, и я уже начинал опасаться за новгородские стены. Онемевший игумен, вжавшись в каменную лавку, опасливо глядел на богатыря, словно ожидая расправы. «Но спасибо тебе, отче! Молвил ты слово верное! Братья и дружина!» Муромец вновь обратился к заполнявшим площадь витязям. «Всех тех, кто стоит за власть, что от Бога положено, зову с собой. Пишитесь в дружину мою, и да поможет нам Бог!» «Пиши меня, отец родной! Я Чурила Свет Олегович, витязь Киевский, да со мной 20 гридней!» «Знамо, знамо Чурилу!» — зашумела толпа. «Славный витязь! Из первых под Луческом был!» И я с тобой, Ильич! Ждан Святозарович из Псковской земли, да со мной два брата и пять воев. Люба псковитянин, постелокольни знамо. И меня пиши, раздалось где-то рядом. Ропша хват, да повольников со мной три дюжины. Доброе имя! Ту год свесь на Двине бил. Ну что, я пошел, наклонился я к Лису. Удачи, капитан. С тобой хочу идти, Владимир Ильич. Я Вальдар Ингварсен, сын Комворонского ярла. Да со мной Лис Венедин и шесть десятков кнехтов и лучников. Знамо! — крикнул кто-то. Не знамо! — раздалось совсем близко. Кто таков? Я увидел, как Муромец устремил взгляд в нашу сторону, однако, похоже, искал он не меня. По-видимому, он нашел то, что искал, поскольку стоявший чуть подаль Штоль едва заметно кивнул, и вслед за этим Муромец прогудел. «Ну-тка, расступись, честной народ! Покажись нам, Витязь Заморский!» Толпа расступилась, давая узкий коридор, и я, поправив свой пурпурный плащ, зашагал к каменному помосту. «Так вот ты каков, Витязь Волидар! Слыхивал о тебе слово доброе, и про то, как ты в чужестранных землях с разбойниками бился, и про то, как вы с Венедином на острове Чудо-Юдо заморили. Да вот беда, все это не весь где было, а здесь ваши имена мало кому ведомы. Так что, ежели поверит народ слову моему, медведем его испытать!» Донесся из толпы тот самый голос, который первым крикнул, что я неведом. «Медведем! Медведем!» Радостно донеслось над заполнившей площадь толпой. «Ну что, Витязь, сам слышишь, что народ решил? Согласиться, аль отказаться, сам думай!» «Капитан!» Раздался в голове предостерегающий голос Лиса. «По-моему, самое время обидеться и послать их самих к медведям. Тем более, что начальство вряд ли оценит твое рвение». Лис, несомненно, был прав. И мысль попасть в лапы медведю ради 10-15 страничек текста, который, возможно, никто никогда не прочтет, меня вовсе не грела. Но опозориться перед таким количеством витязей... Нет уж, лучше медведь. «Ну?» Дожидаясь ответа, заторопил меня Муромец. «А, была не была. Давайте Бурова». Я сорвал с головы шапку и бросил ее оземь. «Ну вот, ты опять сошел с ума. Капитан, ты думаешь, тебе сейчас приведут олимпийского мишку, и он улетит в свой сказочный лес? Вынужден тебе расстроить. Скорее всего, это будет особь, кило под 300, да еще и кормленное последний раз не весь когда». «Лис, не мельтеши. Все равно уже ничего не изменишь. Постарайся лучше вспомнить, что нам известно о борьбе с медведями». «Медведя лучше всего бить у степи с вертолета. Ну а если серьезно, брюхо у него слабое. Ноздри, задница. Ну что это нам дает? Ты представляешь, с какой скоростью эта зверюга машет лапами? Майк Тайсон рядом не угадывается. А на лапах у этой твари, между прочим, не мягкие перчатки. Ладно, не пугай. Можно подумать, я не представляю, что такое медведь. Если бы я даже и не знал ничего о животном, с которым мне сейчас должно было сойтись в поединке, то в эту минуту у меня появился вполне реальный шанс узнать о нем побольше. Словно повинуясь волшебной палочке, толпа раздалась, очищая круг для будущей схватки и огораживая его высокими строевыми щитами, из-за которых торчали широкие наконечники копий. Следом за этим два дюжих молодца вывели на поле битвы косолапого великана, недобро оглядывающего людское море вокруг. «Ну что, люди добрые, простите, если что не так!» — крикнул я, склонившись в поясном поклоне. Скинув плащ, я передал его Муромцу. «Ежели не вернусь, отдай кому пожелаешь». И неожиданно размашисто перекрестившись, шагнул в круг. «Подожди себя хоронить», — донеслось мне вслед. Наверное, самое худшее у медведей – это выражение морды. Точнее, полное его отсутствие. Замысел любого хищника можно предугадать, глядя ему в глаза, но только не медведя. Осознав, что сдерживающие его цепи сняты, бурый хозяин леса осмотрелся кругом и, заметив меня, вздыбился, оскаливая пасть и угрожающе рыча. В таком положении он был на полторы головы выше противника и, стало быть, чувствовал себя хозяином положения. Вспоминая выступление на боксерском ринге в Кембридже, я начал в раскачку приближаться к косолапому, выбирая удачный момент для атаки. «Капитан, ну что ты пляшешь? Ты его только злишь!» — раздалось в голове. Очевидно, лис был прав, поскольку в ту же секунду мохнатый исполин ринулся на меня со скоростью, вовсе неожиданной для столь мощной туши. Я едва успел вжать голову в плечи и опустить ее как можно ниже, когда передние лапы чудовища сомкнулись на моей спине и длиннющие когти заскрипели по кольчуге. «Держись, капитан!» — заорал лис, расшвыривая ограждавших круг гридней. Мир перед моими глазами погас. Через мгновение он появился вновь, но отчего-то лишенный привычных красок. Над головой быстро и оглушительно щелкали медвежьи челюсти, и жуткая вонь из пасти сводила меня с ума. Я зарычал, впиваясь пальцами в мохнатую шкуру зверюги, и она с невероятной легкостью поддавалась под моей хваткой. Разъяренная тварь оглушительно взревела и, еще более сжимая объятия, начала наваливаться на меня всем весом. Что было дальше, я помню с трудом. Возбужденный мозг вспышками выхватывал то колено, раз за разом бьющее в мягкое медвежье подбрюшье, то бросок, когда наваливающийся на меня медведь, вдруг потеряв опору со всего размаху, уселся на хвост и от боли взвыл совсем не по-медвежьи. Я не помню, каким образом мои пальцы оказались в ноздрях лесного чудовища, раздирая их до крови. Я пришел в себя лишь тогда, когда бурая туша, в который раз награждаемая мною тяжеленными ударами в височную впадину, рухнула наземь, увлекая за собой и меня. Меня била крупная дрожь. «Капитан, что это было?» — услышал я над собой голос лиса. Я открыл глаза, стараясь разглядеть его. Он был то цветным, то черно-белым, в голове гудело, словно ведьма в дымоходе. «Я долго бился». «Бился?» Изумление лиса казалось неподдельным. «Да ты его почти разорвал! Секунд за 40! Абсолютный мировой рекорд!» «Сейчас я умру», — прошептал я, закрывая глаза. «Ты мне это брось!» — затряс меня мой напарник. Слова эти были заглушены конским ржанием. «Владимир Ильич!» — услышал я сквозь рвущую сознание тошноту. «Князь Олег из Борской на нас идет! Со своей дружиной!»